Или я ошибаюсь? Артур краснеет до самых ушей. С одной стороны, потому что он с грустью вспоминает о завтраках бабулечки, а с другой, потому что он готов стать королем, но только при условии, что королевой будет Селения. «Не обижайся на нее!» — ободряет его Барахлюш. «Она уже 200 лет будет меня пинками!» Селения становится под свисающую с кончика травинки каплю росы. Взяв одну из колючек, которыми она закалывает волосы, она аккуратно протыкает каплю, и из нее тоненькой струйкой начинает вытекать вода. Подставив сложенные горсточкой ладони, Селения набирает воды и умывается. Артур с интересом наблюдает за ней. По крайней мере, так умываться гораздо приятнее, чем залезать в ванну, задергивать клетчатую занавеску и становиться под обжигающие струи. Заметив на соседней травинке еще одну каплю, он встает под нее. Капля, висящая у него над головой, кажется ему поистине огромной. «Не стоит становиться под эту каплю», — говорит ему принцесса. «Но почему?» — удивляется Артур. «Она сейчас прольется», — отвечает девочка. Предупреждение ее опоздало. Капля отрывается от листка и шлепается прямо на голову Артура. Скользкая желеобразная масса мгновенно обволакивает его, и он не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Сейчас он похож на муху, угодившую в чашку с киселем. «Ничего, ничего, ты у нас новичок, тебе полезно!» — весело хохочет Барахлюш. Он хихикает и кривляется, изображая Артура, увязшего в прозрачной капле. «Эй, ты, мартышка, кончай смеяться! Лучше помоги мне выбраться!» — вопит Артур. «Сейчас помогу!» — весело отвечает Барахлюш и, оттолкнувшись от земли, прыгает на каплю, словно на батут. Весело подскакивая на мягкой капле, он скандирует бодрую считалку, известную каждому мини-путу. «Раз, два, три, четыре, пять, капля вышла погулять, капля грустная была и на речку побрела. Раз, два, три, оказался это ты!» Селения не дает брату возможности продекламировать считалку до конца. Выхватив меч, она рассекает каплю, и масса воды, увлекая за собой Барахлюша, обрушиваются на Артура. Оба мальчика отчаянно барахтаются, а когда вода уходит, оказывается, что Артур лежит на земле, а Барахлюш сидит на нем верхом. Оба промокли до нитки и страшно рады, что сегодня их больше не заставят принимать душ. «А теперь я хочу есть», — заявляет Барахлюш. «А ты», — обращается он к Артуру, — «разве не хочешь?» «Есть будем позже», — решает Селения, прилаживая к поясу ножны. Держа в руках меч, она направляется в сторону зарослей, намереваясь прорубить в них дорогу. Барахлюш с трудом вскидывает на спину рюкзак и принимается искать свой ножик. Он хорошо помнит, что сестра оставила его там, куда воткнула извлеченный из него колышек. «Слушайте, где мой ножик? Куда он подевался?» — взволнованно спрашивает он. «Селения, иди сюда! У меня украли нож!» «Вот и прекрасно! Значит, ты больше никого не сможешь им поранить!» Даже не оборачиваясь, бросает ему сестра. Юный принц в ярости, однако ему ничего не остается, как присоединиться к своим спутникам. Бабушка выходит на крыльцо. Солнце улыбается ей, но Артура по-прежнему нет, как нет. Нет больше и бутылок с молоком. Вместо них лежит записка. Она поднимает ее и читает. «Глубоко уважаемая покупательница, ваш счет исчерпан, вы внесены в списки должников, поэтому мы не станем отпускать вам молоко до тех пор, пока вы не погасите вашу задолженность. С почтением, Эмиль Джонсон, управляющий молочной корпорацией Давидо». Бабушка грустно усмехается. «Ничего удивительного в этой записке. она не видит.